Тропинка терялась в сумерках, но на ней никого не было. Светились окошки домов. Где-то грустно промычала корова. Маше нужно пройти по тропинке всего каких-то 50 шагов, чтобы оказаться рядом с домом старушки Липы Сергеевны, но она остановилась на месте, настороженно вглядываясь в высокую траву по сторонам тропинки. Тот человек находился теперь там. Маша сглотнула слюну и обругала себя за трусость, но ничего не помогало. Что-то внутри подсказывало, что он просто играет с ней, как кошка с мышкой, прячется в траве, присматривается к ней и хихикает. Она ясно представила, как он прыгнет на нее сзади, когда она пойдет по тропинке. Ну, конечно, как Рэмбо. Попыталась она сиронизировать сама над собой, но сама ирония не помогла. Страх засел внутри, противный, как наевшийся таракан. «Нельзя здесь стоять всю ночь», — сказала она себе сзади. Раздался шорох. Маша вскрикнула. Резко обернулась, но оказалось, всего лишь ветер качнул дверь. — Все. — Хватит! — решительно сказала Маша и пошла по тропинке. Первый шаг, второй, третий. Она уже почти поверила в то, что она придумывала себе всяких ужасов, когда в 10 шагах от нее из травы стала подниматься темная фигура. У Маши перехватило горло так, что она не смогла даже вскрикнуть. Она бросилась сначала к бане, но внезапно заметила на дорожке вдоль леса человека, идущего к околице. Он был еле виден в сгустившихся сумерках, не раздумывая ни секунды. Маша помчалась к нему. Ей казалось, что она никогда так не бегала. Трава хлестала по голым ногам, а около дороги она споткнулась, и старенькая кроссовка чуть не слетела. Маша вылетела прямо на человека, остолбеневшего при виде ее, и выдохнула. — Там кто-то в траве прячется! Мне страшно! Пожалуйста, пожалуйста, проводите меня до дома! И только тогда, подняв глаза, узнала спортсмена из дома напротив. Когда запыхавшаяся дамочка выскочила на Сергея, как чертик из коробки, он чуть не отскочил в сторону. Это была соседка, про которую на днях сказал ему Макар. Тогда он не рассмотрел ее издалека, а заметил только, что волосы у нее рыжие. Они и впрямь были светло-рыжие, как у собаки Колли, собранные сейчас в хвостик сзади. Лицо у нее было бледное, с двумя красными пятнами на щеках, а глаза такие испуганные, словно она увидела привидение. Сергей сначала даже не понял, что она сказала. — Человек в траве! — повторила Маша, которая очень хотела вцепиться в его рукав, но понимала, что будет выглядеть тогда полной идиоткой. Мужик с хмурой физиономией, кажется, и так счел ее ненормальной. — Где? — быстро спросил Бабкин, уже направляясь к бане. — Покажите, где вы его видели? Немного удивленная столь активными действиями, Маша пошла за ним, оглядываясь по сторонам. Страх ее почти исчез, и осталось только воспоминание о страхе. Гадкое, липкое. Они дошли до бани, и мужик обошел ее кругом, зашел внутрь и даже поднял голову, оглядывая крышу. Маша держалась рядом с ним, не отставая ни на шаг. — Расскажите-ка подробней, — попросил он и сел на крыльцо. Маша послушно рассказала, не забыв про шипение. Бабкин взглянул на окно. Доска лежала на траве. — Вы проводите меня, пожалуйста, — попросила Маша. — Неуверенно провожу, конечно. — удивленно посмотрел на нее сосед. — Вы, главное, не бойтесь. — Решил, что у меня тараканы в голове живут, — поняла она. Человек шипел, в траве прятался. Ей захотелось убедить мужчину в том, что она ничего не придумывала, но Маша сдержалась. В конце концов, Какая разница, что подумает о ней сосед из дома напротив? Бабкин незаметно бросил взгляд на женщину. Она уже пришла в себя, пятна исчезли, лицо приобрело нормальный цвет. Ей года 32-33, но из-за хвостика на затылке выглядит моложе. Серые глаза вопросительно взглянули на него, и Сергей поднялся с крыльца. — Пойдемте, а то совсем стемнеет, — сказал он. — Вещи свои не забудьте. Когда они дошли до дома Егоровых, и в самом деле стало темно. Вдалеке горел одинокий фонарь. Маша поставила тазик на крыльцо и обернулась к соседу. — Спасибо вам большое, — благодарно улыбнулась она. Я и правда очень испугалась. — Было отчего, — лаконично ответил Бабкин. — Кстати, меня Сергеем зовут, а меня Машей. Она ждала, что он скажет что-нибудь вроде стандартного «приятно познакомиться», но Сергей молчал, глядя на нее, покачиваясь вперед-назад и заложив руки за спину. — Изучили? — спросила Маша серьезно. — Угу, — кивнул тот. — Пойдете завтра с утра с нами на озеро, а? — А я с Костей. — растерялась Маша, — а я с Макаром. С такой же интонацией ответил Сергей, и она искренне рассмеялась. Получилось забавно и похоже. — В 10 зайду, — пообещал Бабкин. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — сказала она ему в спину. Бабкин перешел дорогу и скрылся в своем дворе. Ему хотелось дойти до бани соседей, но он понимал, что ни малейшего смысла в том нет. Тот, кто прятался в траве, уже 200 раз успел удрать далеко-далеко. — Что ж за сволочь? — подумал Сергей, заходя в дом. — Шипел он, значит. — Ты в лесу заблудился? — сонно пробормотал со своего дивана Макар. — В траве, — хмыкнул в ответ Сергей, — грибы искал. — Нашел? — Почти. Тощий такой гриб. — Гнилой. Если не ошибаюсь, Раскольников его фамилия.